и почти все кустарники. А цветы и травы были столь разнообразны, что геологи жалели об отсутствии в партии ботанического определителя. «Курорт бы тут устроить», — думал Аникей, — «а еще лучше заповедник». Он горько усмехнулся. «Какой ж заповедник, если завтра грянет такой взрыв, от сопки на ручье Урочном ничего не останется». Весь запас взрывчатки отвезли к сопке. Сколько ни работал в тайге и тундре Аникей Марков, он не переставал удивляться красоте этой земли во все переменчивые времена года. У чукотских цветов он не замечал длительной поры осеннего увядания. Они гибли как-то сразу, вдруг. Только листья на деревьях и кустарниках долго желтели или превращались в оранжево-красные. «Через несколько дней этой красоты не будет», — думал он. «Вот если б сохранить букет поздних цветов, то-то удивились бы в городе. Ерунда какая-то лезет в голову от одиночества. А почему ерунда?» Он думал о том, что тюльпаны и астры любят сахар, а хризантемы и розы обожают аспирин. Впрочем, если хризантеме дать воду много сахару, она тоже выдержит 2 недели. А камелии то и соль подавай. Гвоздика холодной воды не любит. Она любит тепловатую воду с небольшой добавкой борной кислоты. А орхидеи? Эти на ночь надо целиком в холодную воду. Нежные, а холода не боятся. Почему же ничего человек не придумал для тундровых и таежных цветов? Наверное, потому что не было у него необходимости их сохранять. Никогда тут цветов не рвали. Жили среди них, любовались, а сорвать в голову не приходило. Аникей вспомнил, как совершенно случайно сделал небольшое открытие, связанное с цветами. Он был тогда в Хабаровске. По сравнению с Чукоткой, где Аникей всегда жил, дальневосточный Хабаровск был глубоким югом. Как истинный северянин, он пошел на базар и накупил редиски, огурцов, черемши. Все это забил в ящик и отправил жене на Чукотку. Тогда у него еще была жена. Прошло время, и он получил письмо. «Дорогой Ник, спасибо за ландыши. Вот уже 3-й день совсем свежий, они стоят у меня в стакане с водой. На улице снег, и никто не верит, что цветы пришли в посылке». «Какие ландыши!» — оторопел Аникей. Посылку он отправил давно, письмо шло долго, и он не помнил ни о каких цветах. Тогда он начал последовательно восстанавливать в памяти, как собирал посылку. И тут его осенило. Ящик он упаковывал в номере, аккуратно завернув все овощи в газету. Затем сверху положил много черемши. И только приготовился забивать крышку, как взгляд его остановили ландыши на журнальном столике. Он вытащил букет, стряхнул воду и бросил цветы в ящик просто так, как привет, и забил крышку. «Все дело в черемше», — решил Аникей. «Это же дикий чеснок, фитонциды». Фитонциды черемши законсервировали ландыши, не дали им погибнуть. И те воспрянули снова в воде, но уже на Чукотке. «Надо бы рассказать ботаникам. Это же открытие, хоть и случайное. Впрочем, мое ли? Жена тоже причастна к авторству. Если б не она, вряд ли я послал бы ящик на Чукотку». Вот оно его величество случай».